оказался бессилен против невидимого, крохотного, красного. Еще можно было исправить положение, выйти из корпуса и выбросить все — холодильничек, пробирку и мазок, самый грязный, ржавый и не раз прокаленный мусорным пожаром большой русский железный ящик, стоявший на заднем дворе у края необъятной технологической помойки. Но тогда аспирант Дроздов, несомненно, потерял бы право применять к себе гордое звание русского ученого. Долго ли, коротко, но только двери позади аспиранта Дроздова распахнулись, и в комнате появилась лабораторная каталка, нагруженная первыми легальными образцами крови. Ганнибал Дроздов увидел сотню блестящих цилиндриков и ужаса не испытал, но испытал спокойную обреченность. Вид этой сотни образцов как бы притупил сокрушительное впечатление от первого результата исследований. «Ты чего такой задумчивый?» — спросил его коллега, недавно вместе с аспирантом, встречавший первый трейлер от «Империи здоровья». «Проникаю с задачей», — пробормотал аспирант, поводя лопатками и стараясь справиться с прилипшей к спине футболкой. «Проникай со зарплатой», — ухмыльнулся коллега и кивнул в сторону двери. «Там еще две». «Сейчас схожу», — сказал аспирант и почувствовал облегчение от того, что нужно выйти из комнаты. «Паспорта где?» «Где-где?» — даже удивился коллега. «В поддоне. Вон две папки». На что-то еще надо было взглянуть. Конечно же, на телефон. Ганнибал Дроздов посмотрел на него и подумал, что звонить пока рано. Теперь надо было срочно занять себя каким-нибудь обычным повседневным делом. Надо было растворить крошку фантастического яда в большом ведре. В огромной цистерне самой обычной воды. Решение было верным. До 7 вечера аспирант исследовал образцы крови российского сбора, воздействовал на них электромагнитными полями в точном соответствии с требованиями заказчика и не обнаружил ничего удивительного, из ряда вон выходящего. Эти результаты помогли аспиранту обрести некое душевное равновесие. В конце дня он спокойно прибрался на рабочем месте и, в последний раз взглянув на телефон, покинул лабораторию. Телефонную трубку он поднял, только добравшись до метро. Не застав агента ЦРУ на месте, он позвонил домой, предупредил о том, что задерживается, и отправился на станцию «Парк культуры». Вторая попытка была удачной. Услышав голос Аннабель, аспирант судорожно сглотнул и, крепко взяв себя вместе с трубкой в руки, сказал: «Станция Ленинские горы. Самый последний вагон от центра. Ультрапоследний, гиперпоследний или самый первый к центру, можно сказать, нулевой». «Когда?» — не удивляясь такой грематье, спросила Аннабель. «Час тому назад». «Я поняла вас. Первый». Короткий гудок в трубке был продолжением последнего английского слова «ю». Через час русские аспиранты и американская шпионка встретились на предыдущей от центра станции, которая называлась «Спортивной». «Ник, вы уже начинаете использовать приемы конспирации», — сдержанно улыбаясь, заметила Аннабель. «Это неспроста, верно?» Аспирант Дроздов был почти уравновешен. «Есть первые результаты», — бесстрастно и неторопливо изрек он, заранее решив не сводить с Ани глаз. «Они заставляют меня либо не верить ни одному вашему слову, либо не только верить, но и предполагать нечто куда более невероятное, чем известно вам самим». «Предполагать что?» — тихо проговорила Аннабель. «Я даже пока представить себе не могу, что...» — ответил аспирант, удивляясь своему спокойствию. — Нечто немыслимое, нечто, чего не может быть. — И вы сделали выбор? — с искренней робостью спросила Аннабель. — Профессиональный долг подсказывает мне. Если я вам поверю, то обрету более отчетливый смысл жизни. Таинственная русская душа с еще большим усилием сдержала счастливую улыбку агента ЦРУ. «Ваши предчувствия верны. Этот смысл пахнет Нобелевской премией или очень обширным инфарктом.